Золотые часы на красивом резном консоле между статуэтками Амура и Психеи звонким боем возвестили о полуночи. Вдруг в зале послышались голоса. Молодая королева приподнялась и прислушалась. «Не мешкайте, масса, иначе они все погибнут», — говорил кто-то взволнованным, дрожавшим от страха голосом. «Дон Топете и Дон Серано погибнут! Пустите меня к королеве!» — кричал этот голос немного ломаным испанским языком. Изабелла вздрогнула. Она явственно расслышала имя Серано. Что такое случилось? В эту минуту за дверью, завешенной драпировками, послышались шаги. Изабелла с лихорадочным напряжением ждала, кто войдет. На ее прекрасном лице можно было прочитать душевную тревогу. Портьера осторожно раздвинулась. В дверях позади королевского адъютанта появилась колоссальная фигура негра. «Извините, ваше величество». Негр корабельного капитана Дона Топете уверяет, что пришел с чрезвычайно важным, неотлагательным известием и ни за что не хочет подождать. «Пусть он войдет», — сказала Изабелла, томимая неизвестностью. «Кто вас послал? Какие у вас известия?» Негр Топете, скрестив руки на груди, бросился на ковер и, низко кланяясь, почти дотронулся лбом до земли. «О, великая Фейда, владычица королевы, меня послала смерть, которая угрожает моему массе и твоим дворянам», — сказал Гектор отрывистым голосом, еще дрожавшим от страшного напряжения быстрой верховой езды. «Ради бога, встань и говори, кто эти дворяне?» — спросила королева, желая убедиться, так ли она слышала, или ее воображение, разгоряченное мыслью о Серано, обмануло ее. «Дон Топете и его друзья, Дон и Прим, Серано и Олоцага, они после тяжкой битвы взяли в плен трех злых неприятелей. Там, за горами, в глухом трактире, эти неприятели устроили для них западню. Завтра утром они все умрут, великая Фейда, если ты не отправишь со мною солдат». Молодая королева, слушая рассказ с возрастающим волнением и тревогой, подошла ближе к негру. «Он завтра умрет? Дон Серано тоже попал в эту западню. В сражении он был спасен. Пуля ударилась об маленькую икону на его груди. А теперь он погибает», — говорил негр. «Мой амулет». «Благодарю тебя, Матерь Божья», — сказала королева и быстро кивнула адъютанту, отошедшему в угол комнаты. «Сию минуту прикажите дать этому верному слуге роту улан с лучшими лошадьми и сообщите им, что они получат от меня 1000 золотых дублонов, если до рассвета будут в той гостинице, которую им укажет этот проводник. А ты проси себе какой хочешь милости и тоже лети во весь дух, чтобы подать помощь этим дворянам», — сказала королева негру. «Гектор просит хорошей лошади. Та, на которой я прискакал сюда, пала!» Изабелла одобрительно улыбнулась ему. «Дайте ему самую породистую лошадь», — приказала она. «Если ты приедешь сюда с этими дворянами, то получишь от меня богатую награду. Изабелла не забудет тебя». Гектор поцеловал тяжелое шелковое платье королевы, вскочил и с быстротой молнии скрылся в большой зале. Со двора раздавался шум приготовлявшихся к отъезду всадников. Обещанная награда произвела желаемое действие, и через несколько минут уланы умчались под предводительством негра. Молодая королева беспокойно ходила взад и вперед по своему кабинету, волнуемая то страхом, то надеждой. В сердце ее все более и более созревала любовь к красивому, храброму дворянину, за которого она теперь в первый раз испытывала боязнь. Дуэнья Марита несколько раз отворяла портьеру, чтобы посмотреть, не вошли ли уже молодая королева и ее челядь в свой будуар. Изабелла этого не замечала. Она отворила окно и часто смотрела на улицу, прислушиваясь. Она жаждала узнать, спасен ли Франциско Серрано, и беспрестанно боялась увидеть нового всадника с ужасным известием, что он погиб.